По-видимому, все похлебствуют, а истины отнюдь нет. И желают, конечно, чтобы у них в Польше и Литве наше благочестие иссякло. По требованию резидента король послал гетману и Шумлянскому листы с подкреплением, чтобы не неволили никого в унию. Королевские листы ненадолго доставили спокойствие галицким православным. В феврале 1701 года к резиденту в Варшаве начали приходить львовские братчики с великим плачем, что Шумлянский соборную и другие церкви гвалтом отобрал и принуждает их насильно в унию. Резидент выхлопотал им у Августа новый лист за королевскую рукою. Но канцлер великий коронный, бископ Примышльский, номинат бископства Краковского, не захотел запечатать листа коронную печатью. «Не могу приложить печать», — говорил он резиденту, — «потому что я номинат бископства Краковского и со дня на день ожидаю благословения от папы. И если запечатаю этот лист, а Шумлянский даст знать папе, то папа не пришлет мне благословения». Полей писал Мазепе в марте 1701 года. В неделю мытаря и фарисея во Львове служил обедню Шумлянский в соборном римском костеле, а в неделю блудного сына служил обедню в церкви городской ксенс арцибискуп с певчими без органов. Проповедь, сказывал священник Благовещенский после Евангелия на русском языке, а другую иезуит Галимовский после обедни на польском языке. Принудили всех мастеров русских крест целовать и подписываться на унию. Русским благочестивым попам насильства другого не делают, только Климента, папу римского, на эктиниях поминать велят. Положение, в котором находилось русское правительство в начале 1701 года, не позволяло ему делать сильных представлений польскому правительству. В биржах не было речи о притеснениях, которые терпят православные. В это время Судейкин был отозван с резидентства, и посланником в Польшу отправился в феврале 1701 года стольник Василий Постников, но в апреле поехал в Варшаву для нужнейших дел инкогнито ближний стольник и генерал-адъютант князь Григорий Долгорукий. Постникову приказано быть послушным Долгорукому и в настоящем тамошнем поведении согласным и приводить государевы дела ко всякой прибыли тайно и явно, с осторожностью и прилежным родением писать о делах к великому государю вместе и особо каждую неделю. Но Долгорукий скоро написал Головину: «Постников мне чиниться немало не послушен, и говорить мне ему ни о чем невозможно, а я чаю, что станет меня скоро лаять. Не извольте гневаться, я ему говорить ни о чем не буду». Постников был отозван. Долгорукий остался один на своем трудном посту. Главная забота русского посла состояла в том, чтобы швед как можно глубже завяз в Польше и забыл о России. А между тем Долгорукий видел, что король Август тайком старается заключить мир с Карлом XII. У Долгорукого, впрочем, были сильные союзники. Во-первых, сам Карл XII, не хотевший мириться с Августом, стремившийся во что бы то ни стало свергнуть его с престола. Во-вторых, страшное безнарядье, господствовавшее в Литве и Польше. В Литве шла ожесточенная борьба между двумя могущественными вельможами — Огинским и Сапегою. Сапега, и прежде не расположенный к королю Августу, а теперь побежденный Огинским, обратился к шведскому королю с просьбой о помощи. В Польше также явилась партия недовольных королем Августом. В челе ее стоял архиепископ Гнезинский, кардинал Примас королевства Михаил Радзиевский, красивый, знатного происхождения, богатый, ученый, красноречивый прелат, но при этом не имевший ни чести, ни совести. Он одобрял нападение Августа на Ливонию, служил благодарственный молебен за взятие Динамюнде, но когда Август потерпел неудачи, Радзиевский вместе с другими панами переменил свой взгляд и начал толковать, что король своевольно, без согласия республики, начал войну, и потому поляки не должны в нее мешаться. В этом смысле завел он переписку с Карлом XII. Шведский король отвечал ему, что единственное средство для поляков избежать войны — это свергнуть с престола Августа. Паны толковали, что Польша не должна вмешиваться в войну, начатую ее королем. А между тем Карл XII, не обращая никакого внимания на это различие между королем и королевством, расположился своим войском в Курляндии, бывшей польским леном, и шведы вторгались в Литву для подания помощи Сапеге. Карл знал, что может распоряжаться в польских владениях как ему угодно, сопротивления не будет. В октябре 1701 года Долгорукий писал: «Как у его королевского величества, так же и в Скарбу Речи Посполитой великую скудость в деньгах имеют. Однако ж у его королевского величества польским дамам, своим метрессам и на оперы и комедии довольные расходы деньгам, за что и ныне под Столиной Любомирской дано 20 000, на опоры опористам 30 000 ефимков, а всех надлежит выдать одним опористам на зиму 100 000 ефимков. Многие офицеры и солдаты за многие годы заплаты не имеют, и за своими тяжкими долгами в иные государства выехать не могут. Воистину, с великим трудом ныне отправляются дела его царского величества, потому что министр, которому вручены, Бейхлинг, держит факцию неприятельскую и никакого добра к стороне царского величества не желает, ни на комплименте себя приятно показать не хочет. И ныне, которых я призвал, инженеров и офицеров, явно от службы его царского величества отбивает. А хотя из Варшавы выслан шведский посол, однако и ныне много есть резидентов шведских, которые служат при дворе королевском, даже есть и в генералах.